Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Еще один день Бог дарует нам для жизни. Слава Ему за это. Милостивую благодать с нами да пребудет. Евангелие от Марка, 10 глава, с 32 по 34 стих. Прочитаем Евангелие от Марка, 10 глава, с 32 по 34 стих. «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Иисус Христос третий раз говорит ученикам, что будет с ним. Восходя в Иерусалим, мы видим, он начал говорить, а ученики при этом были в страхе. Почему? Потому что иудеи искали убить Иисуса. И они, зная об этом, они понимали, куда они идут. Им было страшно, ну, как любому человеку, наверное. Когда смерть поступает неожиданно, ты не готов к ней, страшно. И это нормально. Такая защита у человека, страх. Где-то он помогает, где-то он, наоборот, убивает. Но Христос говорит им об очень важном. В третий раз. Если в 9 главе он написано, что Иисус начал учить их, что Сыну Человеческому должно пострадать. Да? 9 глава, 31 стих. «Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет». Учил. Понимаете, это очень важно для нас. Мы уверовали в Иисуса Христа как Спасителя, а Он именно о спасении здесь говорит. Именно о том, что за нас, вместо нас Он будет поругаем, убит, оплеван, поругаем, ненавидим, предадут Его подло на смерть, да, из зависти мы знаем. Но это был путь Его спасения. И Он учит этому учеников, Он учит сегодня нас, что это единственный путь спасения. Бог таким образом, посредством Иисуса Христа, примирил нас с собой, Писание учит. И это очень важно для нас. Сегодня, в повседневной жизни, приходить к Иисусу Христу как к Спасителю. Потому что мы люди грешные, хотим или нет, мы согрешаем в мыслях. Мысли переходят в дела, может быть, где-то даже инерционно, не замечая того, что мы это просто привнесли из своей жизни, и так и движемся. И такое бывает. И очень часто это у нас есть, и мы не замечаем этого. Только впоследствии следования за Христом Бог нам потихонечку открывает тот или иной участок жизни, который нужно принести Ему и исповедать, чтобы Он очистил нас. И вот Христос учит, что Его предадут, что Он идет туда, восходит на служение. Для того, чтобы нам даровать спасение. И он говорит об этом, он понимает, написано, смотрите, что он идет впереди их. Иисус шел впереди их, 32 стих, а они ужасались и следовали за ним. Он идет впереди, он идет с радостью на это служение. Да, и мы знаем, что Исаия говорит, будет с удовольствием смотреть на себя, да, на вот это вот служение совершенное, то, что мы примирены. И Христос в Евангелии от Иоанна говорит, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И Он учит этому учеников. И мы знаем, что в Писании написано, для них это было закрыто, они не понимали этого, что Он говорит. Только после они поняли. И это для нас сегодня, что Иисус есть Спаситель. Он всегда готов нас спасать. Он так и говорит: я пришел не к праведникам, а к грешникам. Я пришел к больным. Если вы праведники, я вам уже не нужен стал. Но он начинает Нагорную проповедь с того, что блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Обратите внимание, нищие духом, те, которые нуждаются во Христе, те, которые больные, и в церковь люди идут ко Христу. Они нуждаются в Нем. Они те больные, которые нуждаются в исцелении. И сегодня это для нас урок. Да? И в третий день воскреснет. Он дал эту радостную надежду. Христос воскреснет и будет царствовать. И Он сегодня царствует. И сегодня нужно всегда следовать за Ним, чтобы Он шел впереди во всяком деле. В испытаниях ли, в радостях ли, в служении, когда мы на фаворе, Христос, что впереди был, всегда и везде. Давайте всегда это помнить, давайте Его благодарить, давайте помнить, что Он уже все совершил. И все, что нам нужно, это обращаться к Нему, ибо так написано. Апостол Иоанн в своем послании во 2 главе, 1 стихом, говорит: «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если кто согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Да, Он есть умилостивление. Мы имеем ходатая. Обращаться к Нему в простоте сердца: «Господи, помилуй меня». И я так постоянно обращаюсь. Я очень нуждаюсь во Христе, и мы все нуждаемся. Да благословит нас Господь всегда к Нему прибегать, всегда, чтобы Он впереди был, чтобы всегда Ему слава была возносима. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.